Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня в этой передаче прозвучит седьмая часть, составленная по страницам книги «Свет с небес». Однажды после воскресного богослужебного собрания Фредди подошел к своей маме. «Мама, а почему дядя Беннет дома никогда не бывает такой веселый, как у нас?» «А почему ты так считаешь?» – удивленно спросила его мать. «Я не знаю, но он с Иосифом всегда разговаривает с какой-то злостью. Пусть лучше Иосиф к нам приходит». «А может, вы себя плохо ведете?» «Нет, мама, совсем не в этом дело», – ответил Фредди. «С Виргинией он точно так же обращается. Один раз я слышал, как Виргиния сказала тете Ане, что она хотела бы к Рождеству получить куклу и детскую посуду. И тогда дядя Беннет сказал ей: пусть радуется, если получит один апельсин и несколько конфет. А игрушки, сказал он, ну, он сказал, я теперь забыл, как это он назвал. Давай, мама, мы тогда ей что-нибудь подарим на Рождество. Мама, а Иосиф мечтает о железной дороге, как у нас. Мам, а дядя Беннет беден, да? Беден? Ах, Фредди, у него денег намного больше, чем у твоего отца. Намного, намного больше, если только он их не потерял. Ну, мама, как же тогда понять, что Иосиф и тетя Аня каждую субботу продают в городе печенье или что-нибудь из огорода, чтобы он мог в воскресенье 3 цента положить в нашу церковную копилку и... Что ты говоришь, Фредди? – воскликнула его мать удивленно. «Кто это тебе сказал? Они продают печенье и овощи из огорода?» «Да, мама, и не только это, и яйца. Мне Иосиф сам говорил. Поэтому они и приводят к нам Виргинию, когда холодно на дворе». «Фредди, и как давно они это делают? Скажи-ка честно, неужели это правда, Фредди?» «У тети Анны такое слабое сердце, это для нее слишком тяжело». «Но почему, Фредди?» «Нет, я тебе просто не могу поверить. Где они все это продают?» «Ну, они в субботу просто идут из одного дома в другой и предлагают свои продукты. Они это делают уже давно, потому что дядя Беннет не хочет, чтобы они деньги тратили». «Но, Фредди, это же немыслимо! Вот придет Иосиф к нам в следующий раз, я его сама расспрошу. Анна мне никогда ни о чем подобного не рассказывала, а мы вот уже больше года живем здесь. Она мне казалась всегда такой довольной и счастливой, и я думала, что Беннет христианин. Неужели все это правда, Фредди?» «Мама, я знаю, что Иосиф не врет. А вчера они продавали жареную кукурузу, и еще овощной пирог, и еще плавленый сыр, и еще...» «Не может быть! Фредди, этого не может быть!» Вырвалась у матери, и она обеими руками закрыла лицо. Когда Иосиф закончил 5-й класс, по математике он достиг уровня 6-7 класса. Учитель Амос был растерян. Он не знал, чем еще он мог бы Иосифа занять, потому что он опережал в его классе всех своих сверстников. В школьной библиотеке было несколько старых книг со старинными историями. Иосиф все их уже не раз читал и перечитывал. Когда Иосифу исполнилось 14 лет, он перерос свою мать и был выше ее, а голос его все чаще менял свою высоту. Его никто не называл простоватым или непостоянным. Многие считали его милым и симпатичным. В воскресенье после богослужения было объявлено, что в следующее воскресенье приехавший чужой проповедник Палмер начнет ряд своих бесед. Конечно, Армстронги тоже пойдут послушать. Только болезнь или смерть могла бы им помешать. Правда, Беннет еще не совсем знал, как ему справиться с работой, чтобы вечером не опоздать в церковь. Он лучше будет работать из последних сил, но зато никто из братьев не скажет, что его не было. Почему вообще Бенни так охотно посещал церковь, уже могло послужить темой для целой дискуссии. Но мы избежим разговора на эту тему. Только отметим, что он всегда был на месте. Палмер был не только внешне симпатичным человеком, но и блестящий проповедник. Таких проповедей Иосиф до сих пор еще не слышал. Уже в начале своего выступления проповедник объявил о трех целях своего приезда. Во-первых, пробудить к вере. Во-вторых, вызвать больше интереса к работе над Библией. И в-третьих, всем присутствующим открыть более очевидно грехи этого времени. Иосиф словно замер. Переполненный радостью, он какое-то время слушал библейскую историю. Потом его сердце снова наполнилось каким-то непонятным страхом. Что может случиться, если он не будет готов предстать перед лицом Всевышнего? Чем дольше он слушал проповедь этого человека, тем яснее ему становилось, что он грешник. Не потому, что он был особо своенравный или упрямый мальчишка, и уж совсем не потому, что он что-то безобразное натворил, но только лишь потому, что ему в первый раз по-настоящему объяснили, что он обречен на вечную гибель, если он не изберет себе Иисуса Христа своим личным спасителем. Это брат Палмер объяснял, не сомневаясь. Иосифу очень хотелось знать, что по этому поводу думает Фредди. Чувствует ли он то же самое, что он? Он также хотел бы знать, как отец может слушать эти волнующие слова без того, чтобы в будущем быть ласковее к его матери. Но нет. В конце каждого богослужения Беннет вместе со всеми братьями пожимал проповеднику руку и согласно кивал головой. «О, это была лучшая проповедь из всех, что мы когда-либо слышали. Благослови тебя, Бог, за эту прекрасную проповедь!» Говорил при этом Беннет. «Иосиф!» Это был дядя Том. Он зашел с ним в боковую комнату и серьезным голосом сказал. «Сынок, ты не задумался? Может, и тебя Господь к себе призывает?» Иосиф смотрел на него удивленно и благодарно, потому что дядюшка Том обращается к нему «сынок». И почему это он о нем заботится? Иосиф был задет за самое больное. Жизнь часто, как недописанная картина, и лишь один мазок искусного мастера иногда восполняет все, чего ей не хватало. Иосиф носил свой первый костюм. До него этот костюм несколько лет носил отец. Анна его искусно перешила. Он был еще немного великоват. Он взволнованно перекидывал расческу в кармане своего пиджака. Дядя Том слышал, как Иосиф проводил ногтем большого пальца по зубьям. И он вспомнил, что он в свое время так же реагировал, когда его дедушка спросил, не хочет ли он доверить свою жизнь Господу. Но с тех пор прошло более 20 лет. Но и тогда уже многие юноши, как Иосиф, страдали от своих грехов, не осознавая, что, собственно, их мучит. Покаяние – это что-то необыкновенное, на что человек однажды должен решиться. Провиниться перед законом, а потом перед всем обществом получить заслуженное наказание – это одно дело. Другое дело – открыто признать грехи, о которых никто не знает, для которых нет явных свидетелей. Борьба между человеком и его совестью – самая тяжелая борьба, какая когда-либо происходила. Иосиф откашлялся и посмотрел в загорелое лицо дяди Тома. Его добрые глаза ждали откровенного, искреннего ответа. «Может быть, – сказал Иосиф. – Ну, сынок, тогда не откладывай это в долгий ящик, – сказал дядя Том, пожал ему руку и ушел. Иосиф не мог спать. Всю ночь его мысли снова и снова возвращались к тому голосу, что он слышал тогда, во дворе. А потом он опять чувствовал теплое рукопожатие дяди Тома. Что ему делать? А что, если голос во дворе действительно был голос Божий? А что, если ответить на него «да»? Что случится, если он однажды скажет отцу, что должен уехать в Индию или Китай или другую отдаленную область где-то в горах? Если он должен будет уехать в Индию, то надо будет расстаться с мамой. И тогда он ее, возможно, никогда больше не увидит. Иосиф вертелся в постели. Нерешительность и страх не давали ему покоя. На что бы он ни решился, все выглядело совершенно безнадежным. Разве только он полностью предаст свою жизнь в руки Божьи и сам открыто покается, иначе он обречен на вечную погибель. Ведь проповедник Палмер оба этих пути описал до самой тонкости. Другого пути нет. Надо решаться. Иосифу было совершенно ясно, что он грешник, который осужден на смерть. Если голос Божий его действительно зовет, а он ему не последует, что тогда? Тогда он будет чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Он вел себя, как пахарь, который положил руку на плуг, а сам смотрит назад. Брат Палмер сказал, что такие люди Царство Божие не обретут. Другая мысль, как страшный сон, ложилась ему на душу. Не обратит ли отец все его переживания в смех? Да и пусть делает, что хочет. До сих пор Иосиф еще ни в одном вопросе не получал согласия отца. Если он попробует рассказать отцу, что он слышал голос Божий, зовущий его к себе на служение, то он же его безжалостно высмеет. О, почему его отец не похож хоть чуть-чуточку на учителя Амоса или на дядюшку Тома? У него было горячее желание на цыпочках прокрасться вниз к маме, разбудить ее и все-все ей рассказать. Она его, конечно, не высмеет. Она его поймет, поймет его переживания и не будет в нем сомневаться. Осторожно, он высвободил одну ногу из-под одеяла, потом другую. Было холодно. Он сел на кровати и содрогнулся. Под ним внизу кто-то кашлянул. Это был отец. Тогда Иосиф понял, что тот не спит. Иосиф снова залез под теплое одеяло. Луна светила прямо в его окно. Иосиф мог отчетливо видеть картину над своей кроватью. И хотя теперь он был почти вдвое старше, чем тогда, когда мама принесла ему эту картину, он все еще относил ее к своим самым большим сокровищам. Иосиф стоял у ворот церкви и ожидал прихода Фредди. В воскресенье утром они всегда сидели рядом. Евангелизация подходила к концу, а Иосиф все еще не принял окончательного решения. Но чем дольше тянулось время, тем сильнее становилась его внутренняя борьба. Он жил с постоянной надеждой, что Бог ему еще даст достаточно времени, чтобы принять окончательное решение. Но его все-таки что-то удерживало. Весною следующего года руководители церкви договорились о проведении новой евангелизации. Каждый вечер церковь была переполнена. Иосиф! Это опять был дядя Том. Он отвел его в сторону. «Ты не думаешь, что и тебя Бог призывает?» Глаза Иосифа наполнились слезами. Он отвернулся. Ах, если бы он мог только дяде Тому объяснить, что он чувствует! «Да, думаю, дядя Том», — согласился он. Ему тяжело было говорить дальше. Голос его прервался. «Но...» «Почему ты говоришь «но», Иосиф? Ведь я за тебя молюсь. Подумай об этом. Я тоже был когда-то молод и знаю, как ты себя чувствуешь». Дядя Том крепко и сочувственно пожал ему руку. Наступившая ночь казалась бесконечной. Ему вспомнилась библейская история, рассказанная мамой, когда они однажды воскресным вечером не могли пойти в церковь. И он услышал снова ее, столь любимый голос. «Иосиф, мой дорогой сынок, Бог послал с небес сияние, поток света, чтобы ободрить Иосифа, когда его сбросили в глубокую темную яму». Иосиф резко сел и глубоко вдохнул воздух. На следующий вечер, на протяжении всего богослужения, от первой до последней песни, Иосиф плакал. Ловил сидел рядом с отцом на три ряда вперед Иосифа. Виргиния сидела рядом с Анной, в центральной части церкви. Около 300 человек сидели словно очарованные и слушали серьезными и взволнованными лицами проповедь евангелиста. Он объяснял каждую, на первый взгляд, мелочь. Он рассказывал об Иисусе так явственно, такими простыми и убедительными словами, как будто хотел расстелить и сделать все очевидным прямо здесь, на кафедре. Большую часть времени Иосиф сидел, наклонив голову. Глаза его на минуту сделались сухими, но внутренняя борьба в нем не прекращалась. Фредди неподвижно сидел рядом с ним. Один раз он легонько тронул локоть Иосифа. Он не знал, как ему выразить свое сочувствие. «Дорогие братья и сестры, мне хочется еще раз прочесть вам текст», — сказал проповедник, открыл Библию и остановил палец левой руки на избранном месте. Когда Иосиф поднял свои глаза, то взгляд его как раз встретился со взглядом евангелиста. «Дорогие братья и сестры, я сделал все, что мог, чтобы довести до вашего понимания эти слова из Библии. А теперь я вижу, что Дух Святой сегодня коснулся многих. Я это вижу по некоторым лицам. Прежде чем мы сейчас вместе будем петь, я хочу спросить, есть ли среди вас те, кто сегодня вечером хочет начать новую жизнь с Богом?» На какое-то время. Потом он ухватился за спинку стоящего перед ним стула и поднялся. В то же самое время перед ним встал другой юноша, несколько выше его ростом. Так что евангелист не мог видеть Иосифа. Но Анна увидела, как встал ее сын, и слезы радости наполнили ее глаза. Никто не пожал Иосифу руку. Дядя Том его тоже не увидел. Смущенный, с разбитым сердцем, он выходил из церкви. «Иосиф, я так рада за тебя, мой милый!» — шепнула ему мать, когда они вышли на улицу. Иосиф всю ночь проплакал. Не потому, что чувствовал себя грешником, нет, его грех теперь был прощен, а потому, что никто даже не обратил внимания на то, что он встал. Его отец с ним не разговаривал. Дядя Том ничего не заметил. И проповедник тоже. Его охватило разочарование. Чем темнее становилась ночь, тем больше становилась давящая его душу тяжесть. Не знал Иосиф, что разочарованиями такого рода искусно умеет пользоваться дьявол. На следующее утро Иосиф себя чувствовал робким и смущенным. Длинная бессонная ночь принесла с собой слабость и темные круги под глазами. Если бы он всю ночь не смог спать от переполняющей его радости, он бы как на крыльях примчался по ступенькам вниз. Но чувство унижения и разочарования ослабляет не только дух, но и тело. Отец стоял, прислонившись спиной к стене кухни. Руки глубоко в карманах, плечи опущены. Надо сказать, обычно он так не стоял. Это случалось лишь, когда его кто-то сильно рассердил. Когда Иосиф вошел с полными ведрами молока, Беннет звучно втянул в себя воздух. Завтракали молча. Иосиф ел без видимого аппетита. Анна взяла его за руку и слегка пожала ее. «Иосиф!» — сказала она взволнованно после того, как Беннет вышел из комнаты. «Я вчера вечером отцу рассказала». Она помедлила немного и сделала несколько глотательных движений, словно ей что-то мешало говорить. Казалось, что-то застряло у нее в горле. «И ты знаешь что? Он думает, что ты не знаешь, что делаешь». Лицо Иосифа покрылось легким румянцем, который постоянно становился все гуще. Анна могла отчетливо видеть биение его пульса на висках. «Но я-то, сынок, я-то уверена, Иосиф, что ты точно знаешь, что ты делаешь. Ты знаешь, отец говорит, что ты ни за что не выдержишь. Но с Божьей помощью, сынок, ты устоишь. Я буду продолжать за тебя молиться. Может, отец об этом с тобой ни словом не обмолвится, но ты не расстраивайся и не придавай значения этому. Пожалуйста, не расстраивайся. Пожалуйста, ну, пожалуйста, Иосиф». Он не мог это дольше выдержать. Он был так изранен, что не в состоянии был дольше сдержать вскипающие в нем слезы. «Почему? Почему отец мне вообще нисколько не доверяет?» «Я это тоже не могу понять». «Из-за него я сомневался и тянул до третьей евангелизации». «Я это знаю, знаю, Иосиф». «А теперь я не мог дольше терпеть. Мама, я так боялся, что он меня высмеет». Иосиф плакал. «Иосиф, этого не надо бояться. Я так за тебя переживаю. Я тебе верю. Ты же знаешь, что я не стану над тобой смеяться. Ой, вон отец идет. Иосиф, а теперь иди. Беги наверх и умой свое лицо». Прошло 2 недели. Беннет не проронил ни слова о том, что его сын во время евангелизации обратился к Богу. Дядя Том подошел к Иосифу и сказал, как он рад за него. Брат Грисли пожал ему руку и сказал сердечно: «Благослови тебя, Господи, сын мой!» Сестра Лотти тоже с восхищением сказала несколько слов одобрения. Фредди особенно радовался, потому что они теперь будут вместе принимать крещение. Когда евангелист узнал, что он сам того не желая, просмотрел Иосифа, следующим вечером он вел с ним более продолжительный разговор. Только его отец, его собственный отец, у которого из всех было больше всего основания пожать ему руку, поцеловать, вместе склонить колени и поблагодарить Бога, он его как вроде не замечал, и тем более его покаяние. Это Иосифа страшно удручало. Иногда ему уже казалось, что все позади. Но вдруг его переживания нахлынули на него с новой силой. Анна не могла видеть, как ее сын страдает. Каждый вечер она уединялась в свою спальню и все в молитве рассказывала Богу. О, приди, Однажды вечером Иосиф сказал: «Мам, а помнишь, ты говорила, что для меня могут настать дни, когда я буду чувствовать себя, словно брошенным в глубокую темную яму? Помнишь?» «Кажется, да». «А я себя иногда так чувствую, когда отец...» «Но, Иосиф, ты же не один. Ведь тебя освещает свет с небес. И я всегда с тобою. Думай о том и никогда не забывай, что свет Божий всегда нам путь освещает, Иосиф. Я думаю, я давно бы уже не жила, если бы у меня не было тебя. Мысли о тебе держат меня на ногах. Если мне дано будет дожить до тех дней, когда я увижу тебя счастливым и сильным в вере, тогда я могу спокойно умереть». Эту беседу Иосиф никогда в своей жизни не забудет. Она была как еще один камешек в фундаменте его веры. Тридцать девушек и 15 молодых людей, которым было около 20 лет, стояли на берегу реки. Седовласый проповедник обратился к слушателям с волнующей речью, а потом каждый стал входить в воду. Тихо, с благоговением, стояли на берегу их родители, и многие из них вытирали слезы. Беннет стоял на месте прямой, высоко держа голову, отведя взгляд в сторону от крещаемых. Тут же стояла Виргиния, погруженная в свои мысли. В своей фантазии она унеслась далеко. Она видела себя, приближающейся к воротам рая. И вот подошла очередь принять крещение Иосифу. Это был он, ее любимый брат. Ей было всего 10, и она еще не все могла понять. Однако она понимала, что это было что-то хорошее, прекрасное и чистое. Она была совершенно счастлива. Дрожь прошла у нее по спине и пронизала ее до кончиков пальцев, когда Иосиф вошел в воду. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» И перед всеми людьми Иосифа погрузили в воду. Она любовалась братом. Какой он был большой и красивый, а какой серьезный! После того, как крещение приняли все 45 человек и пресвитер всех благословил, он отошел в сторону и позволил всем присутствующим подойти и поздравить крещаемых. После собрания дядя Том прошептал Иосифу на ухо несколько очень важных слов, и некоторые другие братья и сестры тоже пожелали ему Божьего благословения. Лишь его отец промолчал. Проходили дни и месяцы, но ни разу не услышал Иосиф от своего отца слов ободрения. Что бы он ни делал, на все отец смотрел критически и с недоверием. Было воскресное утро. Ирни, как обычно, в это время был у своего друга. За завтраком Беннет обратился к Анне. «Анна, значит так, я вчера ферму продал». «Нашу ферму?» «А какую я еще мог бы продать? Да, нашу ферму. Я решил...» Он искусственно откашлялся. «Остаток денег, что я наследовал, и часть, что я выручил от продажи фермы, инвестировать в компанию Генриха. И еще на этой неделе я хочу уехать на Запад, чтобы купить для нас новый дом». Беннет увидел, как помрачнело лицо Анны. «Ты же довольно часто говорила, что тебе слишком тяжело без прислуги такой большой дом в порядке содержать. Так что я постараюсь присмотреть нам дом поменьше. Мы же можем тоже как-то выйти вперед». «Выйти вперед? Как ты это понимаешь, Беннет? Я никогда не думала, что мы бедствуем». «Мы не бедствуем. Но разве мы должны всегда жить так скромно, если у меня есть шанс разбогатеть?» Он сначала посмотрел на Анну, потом по порядку на каждого из детей и нерешительно провел себя по волосам. Нервными движениями он сощипнул с пиджака несколько ниточек. «Знаешь что, Беннет, у богатства иногда вырастают крылья, и оно улетает. Говорят в народе, а я...» «Да-да!» – недовольно прервал свою жену Беннет. «Это я знаю, но это происходит преимущественно у тех людей, кто не умеет деньгами распоряжаться. Я считаю, что самое время нам отсюда уехать. Я...» Лицо Беннета покрыл легкий румянец, и казалось, что он подыскивал нужное слово. Такое, однако, с ним случалось довольно редко. «Я в последнее воскресенье услышал одно довольно резкое замечание». Голос его звучал необыкновенно жестоко, и глаза его беспокойно забегали. Он помедлил. «Что же это было за замечание, Беннет?» «А может, тебе обо всем этом лучше известно?» — ответил он обвиняющим тоном. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Беннет». «Это был твой родной брат, который говорил с Томом. Они заметили, что я нахожусь неподалеку, но часть их разговора я услышал». Теперь он часто и прерывисто дышал. Красные пятна появились у него на щеках. «Я слышал, как твой родной брат Тимофей сказал Тому». Теперь он словно выталкивал из себя слова и нервно крутил пуговицы на своей куртке. «Ты прав. Анна могла бы быть идеальной женой для диакона. Только из Беннета никогда не получился бы хороший диакон». Теперь и лицо Анны покрылось румянцем. На ее шее появились красные пятна. Беннет смотрел на нее с язвительной усмешкой. Новое чувство страха тяжело легло ей на грудь. «Ну, ты что-нибудь об этом знала, Анна?» «Нет, поверь, нет». «Ну что ж, кому-то хочется мое доброе имя очернить. А для этого у них не так уж много возможностей. Меня все эти годы уважали, и я хотел бы знать, на основании чего твой брат мог так бессовестно обо мне говорить. Ты обо мне плохо говорил, Иосиф. Я вижу это по твоим глазам, и ты мне еще за это расплатишься. Беннет поднял свою вилку и бросил ее на стол. Иосиф словно оцепенел. Тиканье часов на шкафу стало неожиданно громким и невыносимым. Ловил от испуга сморщил лицо, готовый заплакать, и спрятался за маму, ища защиты. «Итак, ферма продана!» Еще раз сообщил Беннет. «А в церкви и без нас хорошо обойдутся. Иосиф, ты сегодня не пойдешь к Фредди, и его ты больше не будешь приглашать к нам на обед. Ирни я вчера предложил подыскать себе другое место работы, но он еще останется здесь до нашего отъезда. А тебе, Виргиния, нечего из-за этого плакать. Ты должна, наоборот, радоваться. Здесь для нас нет никакого будущего». Четыре грустных лица провожали Беннета своими глазами к воротам, где уже стоял с упряжкой Ирни и ждал, чтобы увезти его в город. На нем было новое двубортное пальто серого цвета, в руке элегантная кожаная сумка для путешествий. Он никого не поцеловал на прощание. И вообще не было произнесено никаких особых прощальных слов. Не высказано просьбы, чтобы семья молилась за него и просила Господа благословить его новые планы. Во всех своих деловых мероприятиях Беннет чувствовал себя довольно уверенно. Ему в хозяйственных делах совет не нужен был. Его намерения были до мелочей продуманы и спланированы. Да иначе и быть не могло. «А что мы будем продавать, мама?» спросил Иосиф. Он хотел разорвать эту страшную тишину. У всех на сердце было тяжело и хотелось плакать. Но каждый подавлял в себе это чувство, потому что не хотел обременять других. «Я думаю, все», последовал ее грустный ответ. «Нам надо будет все начинать сначала», сказал Иосиф и потянулся. Как непривычно было осознавать, что отца не будет дома целую неделю. Он простер обе руки вверх, а потом скрестил их на затылке. Теперь он мог даже потянуться, мог зевнуть без того, чтобы сразу услышать: «Лодырь! Бездельник!» «Да, нам надо будет все начинать сначала», повторила Анна. «Мне тяжело будет расстаться с Фредди», добавил Иосиф. «Да, я тебе верю», задумчиво ответила мать. «Ну, а теперь лучше всего я снова возьмусь за дело», сказала она и неохотно сделала шаг вперед. «А я помою посуду, мама!» с готовностью заявила Виргиния. «Я уже ростом такая же, как и ты. Посмотри!» Она встала рядом с Анной, чтобы показать, какая она уже большая. Thank you. «Значит, вы хотите купить себе дом на Западе?» Спросил Ирни, проехав молча около 2 километров. Ирни не принадлежал к числу людей, которые обременяли других своими вопросами, особенно таких, как Беннет. Но поскольку дни его работы у этого хозяина были сочтены, он мог себе позволить вызвать к себе его неприязнь. Ирни приглаживал свои черные усы и терпеливо ждал ответа. И, наконец, он его получил. Голос Беннета звучал совершенно равнодушным. В нем не было ни тепла, ни холода. Ирни другого и не ожидал. «Я еще не могу сказать, что я куплю. Я хочу сначала оглядеться. Может, найдется что-то подходящее? Да я знаю только одно, мне совсем не хочется всю жизнь здесь проводить. Большинство людей, что посещают нашу церковь, здесь родились. Они всю жизнь здесь живут, их дети женятся на ком-нибудь из этой же церкви. Это нехорошо. В нашей церкви просто-напросто слишком много родственников. А это нехорошо. Это обязательно ведет к ревности и зависти. Я думаю, самое время немного оглядеться и детей наших вовремя отсюда увести. Конечно, вы правы, господин Армстронг. Согласился погруженный в свои мысли Ирни. Знаю, что прав, ответил Беннет, особенно подчеркивая слово «знаю». «Пока меня не будет, обрати, пожалуйста, внимание на то, чтобы Иосиф помогал при молотьбе пшеницы и лошадей как следует кормил. Они должны быть в хорошем состоянии, когда я их буду продавать. Если выберешь время, то почисти, пожалуйста, лопаты и мотыги и покрась колеса телег. Краска стоит в дровяном сарае. Обрати внимание на то, чтобы Иосиф по утрам вовремя выбирался из постели. Он не должен просыпать только потому, что меня нет дома. И я думаю, что вы вдвоем могли бы между делом свалить старую грушу в саду и переработать ее. Дрова в эту пору года стоят дорого, их можно выгодно продать. Я жене сказал, чтобы она кастрюли и сковородки вычистила до блеска и плиту в кухне отполировала. Если она об этом забыла, то ты ей, пожалуйста, скажи. А Виргинии скажи еще раз, чтобы она занесла из дровяного сарая и почистила старые банки из-под варенья. За все годы, что Ирни проработал у Беннета, он никогда не давал ему такого длинного задания. Это его немного удивило, и он про себя улыбнулся. «Так вот, дальше. Если Михаил по пути домой тебя остановит или пока меня не будет придет, чтобы себе что-нибудь одолжить, то скажи ему, пожалуйста, что ты не имеешь права ничего одалживать, пока меня дома нет. И если он тебя спросит, куда я уехал и чего я там хочу, то скажи ему, что это его не касается». Ирни степенно погладил свою густую черную бороду. Ему было интересно слышать своего хозяина и не обращать на его слова никакого внимания. Дорогие друзья, сегодня вы прослушали 7-ю передачу, составленную по страницам книги «Свет с небес». Продолжение вы услышите в нашей следующей передаче. Спаситель.